Да, я паук, и что с того? Арка 7, глава 209. Операция по убеждению слуги вампира. Приятного прослушивания. Текст читает Отсро. Мы телепортировались в удобное место леса. Я оставила мастера и слугу вампир на попечение короля демонов, а сама снова вернулась в город. После чего начала собирать добычу. Я создала отдельное пространство и закидывала туда все. Хоть и пыталась воспроизвести место хранения и способности пространственной магии, но это было уж слишком сложно. Похоже, вся магия, что связана с пространствами, ужасающе сложна. Я установила украденную палатку и начала готовить простое блюдо из ингредиентов, которые я украла. Король демонов смотрел на меня просто блестящими глазами. Помогла бы. Когда начала кушать приготовленную пищу, охранник уже очнулся. Король демонов сказал, что его имя Миразофис. Ощущение, что сказав его, можно даже вызвать демона. Где мы? В лесу. Поскольку я хотела поговорить без помех, я вас усыпила и принесла сюда. Вот значит как. Миразофис слишком длинно. Путь будет мерой. Мера все еще вел себя настороженно. Ну, да и мы все-таки странные. Да и непонятные, так что... Вполне обоснованно. В основном из-за того, что король демонов вел себя по-дурацки. Никто, глядя на нее, просто не поверил бы, что она реально король демонов. Спасибо за наше спасение. Да не за что. А вообще-то, ты просто под руку попался, а мы вот того ребенка спасали. Король демонов ткнул пальцем вампирчика, который сейчас спала Митра. Можно я кое-что уточним? Да, давай. Отвечу на все, что смогу. Город... Нет. Что случилось с лордом и леди? Король демонов посмотрела на меня, а я покачала головой. Я посмотрела, каково состояние семьи вампирчика на всякий случай, когда занималась добычей. Результат был отрицательный. Наверное, он догадался по моей реакции об этом. Мера приглушенно расплакался, и в последние несколько минут, в течение которых текли слезы, он их вытер и поднял заплаканное лицо. Извините, я не должен был этого показывать. Да нет, прослезись, слезы памяти ведь все-таки. О том, кто уже ушел, это нормально. Король демонов смотрел на Меру, как будто бы даже жалел его. Она что-то подобное говорила, когда спасала их, так что... Мне кажется, ей даже нравится эта ситуация. Еще один вопрос. Там должна была быть женщина, еще одна рядом с госпожой. А неизвестно что-то? Ты же все сам видел, верно? Она умерла. Я так и думал. Наверное, он просто надеялся на чудо. Что-то вроде «я не жду многого, но вдруг...» Пусть он и старался выглядеть спокойно, но спрятал свое разочарование. Пусть ему это и не особо удавалось. Тогда я спрошу еще раз, кто вы такие? Тогда отвечу серьезно. Воздух короля демона наполнился ощущением угрозы. Наверное, включила... свою способность, хотя для чего? На меня пусть он никакое воздействие не оказывал, но вот другие ощущали мгновенно сразу, что что-то не так. Пот покрыл все тело Меры, и его лицо просто застыло от страха. Я-то чувствовала, что все создания, находящиеся в этом лесу, срочно начали его покидать, но мне до этого дела особого не было. Я единственная и самая настоящая король демонов. Король демонов Ариэл. Будем знакомы? Когда она избавляется от своего обычного поведения, действительно похожа на короля демонов. С таким давлением, которое чувствуется в воздухе, Мера просто, ну, не мог не поверить. Понятно же, что те, кто способен на то, что... то, чтобы выпустить подобную ауру... Обычными людьми явно не являются. Король демонов? Но почему? Наверное, он и сейчас трясся, и хотя бы хотел избежать как можно дольше, чтобы не показаться слабаком, но... Скажем так, в моих глазах он довольно храбро защищал вампирчика. Мало того, даже сумел задать целый вопрос, пусть и немного трясущимся голосом. Невероятная сила Вори. Сырочка, что нам делать? Я все не понимаю, она имеет в виду рассказать или нет? Это вообще имеет значение? Ну и ладно, я кивнула. Тогда расскажу. Король демонов выключил устрашение и начала спокойно все объяснять. Итак, некоторые полудурки в этом мире сделали кое-какую глупость и устроили неприятность в другом мире. Чего? Просто дослушай меня. Из-за этого молодые люди из другого мира вот так взяли и погибли. Поэтому бог, который был ответственен за все это, забрал их души и позволил им переродиться в этом мире заново. Их называют реинкарнированными. А? Мера слушала это с лицом, которое выражало полное непонимание. Естественно, если подобную странную историю внезапно начинают рассказывать. Так что эти реинкарнированные родились с памятью о своей прошлой жизни. Кроме того, бог наделил их определенными бонусами. Хоть я не знаю точно, связано это со всем этим или нет, но люди, которые вас атаковали, похоже, охотились за реинкарнированным. И к чему ведет данная история? А ты плохо делаешь выводы. Твоя госпожа одна из реинкарнированных. Лицемера стала удивленным. Он настолько не ожидал, что она король демонов, да даже что он скажет нечто подобное, что просто был сбит с колеи. Ты не веришь мне, верно? Я правда не могу поверить в нечто подобное. Так значит, разве ты этого не видел? Госпожа же явно лучше других понимает, что происходит вокруг, так? Наверное, вела себя странно для ребенка. Это... Да по твоему лицу видно, что это так. Да. Неважно, насколько старшеклассница хорошая актриса, она все-таки не сможет вести себя так же, как вел себя ребенок. Если бы смогла, ей было бы впору дать Оскар. Ее не обнаружили, поскольку... У нее все-таки было тело ребенка. Люди часто не замечают что-то, если это не укладывается в их картину мира. Я думала, ты уже понял это, но госпожа не человек, она вампир. Я думал это, но... Кстати, а ведь ты теперь тоже вампир. Значит, то, что меня укусила госпожа, было не моим бредом, да? Да. Похоже, госпожа получила способность вампира именно от бога. Вот почему и родилась вампиром. И, судя по всему, она сделала разные вещи путем проб и ошибок. Если судить по ее показателям. Чего? Судя по тому, что у нее имеются способности, такие как память и способности к вычислениям, наверное, она искала способ открыть факт, почему она вампир. У тебя что, есть оценка? Да, 10 уровня. Поражает, верно? И такое самодовольное лицо. Ладно, мы сможем во всем убедиться, когда госпожа проснется. Кстати, мы спасли госпожу, поскольку у нас есть некое что общее. Ведь Широчка тоже реинкарнированная. Поскольку Мера уставилась на меня, я слегка кивнула. Хоть он, похоже, слегка шатнулся, но, наверное, мне просто показалось.